Глава 31. Особо буйный. Натали. Приняв решение по моему вопросу, грандамы обговорили еще несколько рабочих моментов по проведению ярмарки для малоимущих и открытию детской библиотеки. После чего очередная сессия Артельонского совета была торжественно провозглашена закрытой. К этому времени я успела надумать себе всяких ужасов насчет эльфийского принца, которого мне навязали на перевоспитание. Ирнел то и дело успокаивающе поглаживал меня по спине, даря поддержку и не давая погрузиться в паническую атаку. Когда собрание завершилось, ко мне подошла Руфина. «Хочу тебя поздравить, Натали», — улыбнулась она. «С чем? С эльфийским принцем в рабских цепях?» С недоумением посмотрела я на нее. «Да нет же», — хохотнула она. «Хотя и с этим тоже. Почему-то мне кажется, что ты без труда справишься с Элем». «С принцем Альтаиром? Почему?» — спросила я. «Ты всегда творишь невозможное, Натали. Рвешь все шаблоны и постоянно выигрываешь. Такое чувство, что у тебя очень сильный ангел-хранитель, который безостановочно за тебя молится», — хохотнула маркиза, а я призадумалась. «А ведь и правда, у меня на самом деле есть такой ангел. Точнее, ангелианец. Возможно, мое невероятное везение связано именно с ним?» «Все может быть», — уклончиво отозвалась я. «Я хочу тебя поздравить с тем, что проект «Короли подиума» подходит к концу. Твои мальчики произвели настоящий фурор в мире моды, да и на всей нашей планете. Они у тебя молодцы. Сколько осталось до их возвращения? 18 дней?» — прикинула Руфина. «Да», — кивнула я и искренне призналась. «Я уже безумно по ним соскучилась. Скоро увидитесь», — ободряюще улыбнулась мне леди Рой и, пожелав отличного вечера, удалилась в сопровождении любимого гаремника. А ко мне подошла Элеонора со своим невольником, рослым, широкоплечим, немного вальяжным парнем. «Что ж, поздравляю, Натали. Совет пошел тебе навстречу, несмотря на специфичность твоей просьбы», — произнесла она. Я прекрасно поняла ее намек на тесную родственную связь хозяина Гранда с самой императрицей, но не стала озвучивать эту тему. «Спасибо, леди Найт». Лаконично поблагодарила я ее. «Если честно, я бы предпочла, чтобы Гранд был передан мне безо всяких условий, тем более таких сложных». «Прекрасно тебя понимаю», — кивнула герцогиня. «Но условие все же было поставлено, и ты сама на него согласилась. Полагаю, тебе нужно радоваться, что все обернулось именно так. По протоколу голосование по твоему вопросу должно быть единогласным. Криса вполне могла выступить против, и ты бы никогда не заполучила грант. А так у тебя хотя бы появился шанс». «Понятно», — шумно выдохнула я. «Спасибо, Элеонора». Герцогиня в ответ кивнула. «Правда, Криса уверена, что эльф меня убьет или покалечит. Ну да ладно». Нервно усмехнулась я. «Что-то мне подсказывает, что ты справишься», — улыбнулась глава совета. «Скажите, а вы не боитесь, что на Аншайн явятся родственники этого наследного принца и устроят тут такое, что мало не покажется?» — спросила я ее. «Наш мир отлично защищен», — уверенно заявила Элеонора. «Наши техномаги проанализировали спектральные треки портала, через который к нам переместился Эль, и поставили заглушку. Сейчас к нам из его мира никто не попадет». «Ясно», — отозвалась я. «Итак, у тебя есть 14 дней на то, чтобы усмирить буйный нрав эльфийского принца». «Должна признать, там тяжелый случай, Натали», — нахмурилась леди Найт. «Почему?» — встревоженно уточнила я. Но Элеонора уклонилась от прямого ответа. «Увидишь сама». «Ладно, не стала настаивать я. Разберусь по ходу дела». Герцогиня продолжила. «Ровно через 14 дней состоится новое собрание совета. В этом же зале, в полдень. Твоя задача — прийти на него совершенно покорным эльфом, который будет есть твоих рук и преданно заглядывать в глаза. Я утрирую, конечно, но общий смысл ты поняла». «Да», — отозвалась я. «А что с этим эльфом будет дальше? Он останется моей собственностью? Его у меня не заберут?» «Этого я не знаю», — честно ответила Элеонора. «Могу сказать одно. Он останется твоим до тех пор, пока императрица не распорядится иначе». «Гипотетически, через полгода я смогу дать ему вольную?» Внимательно посмотрела я на нее. «Формально, да». Герцогиня озадаченно потерла висок. «Но как к этому отнесется ее императорское величество, не представляю». «Простите, что вмешиваюсь в беседу, уважаемые дамы». Мягко вклинился в наш разговор Ирнел. «Герцогиня Найт, как управляющая леди Игнатовой, Я прошу вас предоставить официальные документы на эльфийского принца Эльтаира де Лянтара как на раба в собственности леди Игнатовой. Иначе у нее не будет законных оснований заниматься в отношении него воспитательной деятельностью». «Да, я тоже об этом подумала, Натали», — отметила Элеонора. «Твой управляющий прав. Нужно оформить стандартные документы о том, что эльф является твоей собственностью. Возможно, со временем императрица их аннулирует, но пока пусть будет так. В любом случае, судьба каждого из нас в ее руках». «Согласна», — нейтральным тоном отозвалась я. «Ладно, пойдем, я передам принца в твои руки», — махнула на выход Элеонора. «Все документы будут оформлены через 5 минут. За это время познакомишься со своим новым невольником. Его содержат здесь, в подвале, в цепях, как особо буйного». «Прямо тут, в этом особняке?» Сильно удивилась я. «Я думала, он где-то в тюрьме». «Зачем?» — повела плечом герцогиня. «Тут тоже есть подвальные казематы». Аделаида порывалась забрать его себе, но колебалась. «Уж больно силен, зараза. В том числе магически. Так что желаю тебе всяческих успехов в деле его приручения». Подвела она итог и пошла к выходу из залы. А я мысленно прикинула в уме цифры. За 2 недели я должна превратить буйного воина в покладистого ангела. И через 14 дней в этом здании состоится судьбоносное событие. Я получу грант, либо лишусь своего шанса освободить Кассиана и кучу рабов. А еще через 4 дня ко мне вернутся мои любимые разведчики. Только бы все получилось.